хотя по всему должен был бы погибнуть, был затолкан в какой-то смрадный битком набитый вагон, несколько дней куда-то несущийся и в конце концов очутившийся среди англичан. И то, что с ним случилось даже в последние 2-3 года, самому ему сейчас показалось совершенно невероятным, словно он прочитал об этом в книжке или кто-то со стороны ему рассказал. Он не мог даже представить себе, что все это он прошел и вынес. Сидит вот в глуши Уральской тайги, пьет спирт с этим паном-учителем, для которого и в самом деле нет законов, и что только это сейчас и есть настоящая жизнь. Двусмысленное недоумение Загреба насчет добровольной жизни в этих местах приоткрылось иной стороной. Он подумал, что зря заманил сюда Маню с детьми. Да и зачем ему действительно сидеть в этой чертовой дыре с ее лагерями и бандитами? Он горестно покачал головой от этой мысли. «Видишь, согласен, согласен», — говорил в это время Загреба, истолковывая движение Захара по-иному, по-своему. «Я сюда 28 лет попал. Сам не знаю за что. В исторических склоках права личности всего лишь пустой звук. Подул — и нет ничего. Фу-фу! А здешнее царство, Дерюгин? Ладно, спасибо за хлеб-соль». Захар тяжело поднялся, пошевелил плечами. «Пора мне». «Раз пора, иди, иди. Удерживать не намерен», — вскинул на него беспокойные глаза Загреба. Пес в это время тоже встал, потянулся лениво, пошел и лег поперек двери. «Тишь ты, скотина!» — понимающе изумился Захар и с недоброй, тихой миролюбивостью посоветовал. «Ты его, Загреба, лучше убери, а то я и ножичком могу псину-то. У меня такой ножичек с собой. У меня жена, дети, мне кормить их надо. Огород надо завтра копать». «Яшка, сюда!» — позвал Загреба пса, тотчас шевельнувшего хвостом и отошедшего от двери. «Не так подумал, Дерюгин, иди. И не забывай, о чем я тебе говорил. Что ты в самом деле здесь забыл? Места на земле много. А здесь неинтересно. Здесь, если только в уголок забиться, притихнуть. Но не по твоему это характеру, Дерюгин. Места много, да и людей тоже», — пробормотал Захар, уже совсем намереваясь уходить и только раздумывая, попрощаться ему или нет. «Еще вот что, Дерюгин», — неожиданно добавил Загреба, — «этот брылик из твоей бригады как будто топором меня грозился срубить. Ты ему там кинь пару слов, а? Че он бесится? Невинного человека марает. Зачем же?» Загреба говорил так спокойно и ясно, что Захар подумал, уж не под стол ли он сливал свой спирт, слегка расставив ноги на прочном полу из кедровых досок. Не отвечая, он с холодным, спокойным лицом ждал пояснения. «Ну, прощай, Дерюгин. Бывай, Загреба». Захар толкнул тяжелую дверь, чувствуя на себе два взгляда — человечий и собачий, горячий, звериный. Он помедлил, повернул голову. «Ты знаешь, Загреба? Ей-богу, не знаю. Кому из нас притихнуть надо? Ты бы тоже подумал, сколько веревочки не виться, конец будет. Никак в толк не возьму, на что ты рассчитываешь». Ощупью, отодвигая щеколды и скидывая с петель крючки, он вышел на улицу. Сырой холодноватый ветер ударил ему в лицо, и шум тайги вокруг поселка уже по-летнему тревожный, словно чего ждущий, охватил его. Несколько окон слабо светилось в сплошной тьме. С удушьем у горла он почувствовал, как безгранична и густа тьма кругом.